Глава 8. Взаперти. В голове пульсировало, в виске сжала знакомая боль. Только теперь она была послабее. Фигуры впереди раскрасились тусклым дымчатым сиянием. Я сделал еще шаг по устланному соломой полу и оглянулся. Из двери на меня глядел, как всегда, спокойный зверовод, выдра в своей меховой бандане и молодой овсянка. «Не пытайся бежать, охотник», — сказал командир лесных волков. «Сделать это пробовали многие, но не удалось никому. Охранники под дверью, охранники снаружи. И сколько тут сидеть?» — перебил я. «Все зависит от старосты, но до утра вы точно останетесь здесь». Дверь закрылась. Я шагнул на середину комнаты и остановился. Большая, без всякой мебели. Единственное окно, маленькое, под потолком. Дверь обита железом, стены из бревен. Потолок высоко. В окошке решетка, снаружи темно. В комнате, помимо меня, были трое людей. В темноте я видел их в виде светящихся призрачных силуэтов. Алина сидела под стеной, поджав ноги. Шутер раньше прохаживался туда-сюда, а когда я вошел, остановился и уставился на меня. Третий человек спал в углу, уткнувшись в бревна лицом и накрыв голову рукой. Да еще и храпел. Вызывающе так храпел. Задорно. С подсипыванием и заливистыми горловыми переливами. Бывают умельцы в этом деле. Так вот, он был великим мастером. Мог бы учеников брать. «Ну, охотник!» – протянул шутер. «Вот и ты с нами!» «Это вы со мной!» – возразил я, обошел его и остановился под окном, задрав голову. «Только слышь, не начинай опять про то, что это я вас в неприятности втянул». «Да не, молчу», – ответил он. «Ясно же, что мы сами с тобой пошли. Я слыхал, у краевцев такая зеленая казнь есть. В чем ее смысл, непонятно. Но что-то типа жуткое. Как бы они нас теперь не решили казнить, того, по-своему, по-зеленому». «Эх, а я уж думал напроситься к звероводу в отряд. Заделаться лесным волком. Так вместо этого в тюрягу попал». «Никто бы тебя просто так не принял в местную боевую разведку», — тихо ответила Алина, не поднимая головы. «Для этого нужно доказать свою верность и пройти ритуал посвящение». «Ну так я прошел бы», — запальчиво ответил шутер. «А чего? Ритуал там то все нормально. Я не против. Посвятился бы». «Да не нужен ты им». Она отвернулась. Я подпрыгнул, ухватился за прутья, подтянулся и спросил: «А кто это под стеной лежит?» Снаружи была знакомая земляная площадь. Я различил боковую часть терема, другие дома и прямо впереди круг из вкопанных в землю столбов идолов. В центре его вроде что-то было. То ли там кто-то сидел, не разобрать в тусклом свете месяца, часто пропадающего за облаками. И никого. Пусто на площади и вокруг. Спят краевцы и видят сны Олеся. Он где-то за моей спиной, его не видно. Но близость чувствуется. Будто что-то огромное и темное разлеглось неподалеку. Дыхание леса ощущалось, как и прежде. Ровный слабый ветер, несущий странные запахи. Пока я смотрел, шутер сзади объяснял про спящего у стены. «Мужик какой-то, вроде не местный, одет как обычный бродяга. Насколько со спины видно. Когда нас сюда втолкнули, он спал. Так и спит с тех пор». «А разбудить не пытались? Поговорить?» «Ткнул я его в бок, он только громче захрапел. А чего с ним говорить? Такой же арестант, как и мы». Я приник к прутьям, скосил глаза влево, вправо. И увидел сбоку под стеной тюряги скамейку. На ней сидел овсянка с автоматом. Не спал, курил самосад. Что было ясно по ядреному табачному духу, и по вспыхивающему и угасающему после каждой затяжки огоньку. Значит, один краевец там, другой в коридоре за дверью. Только я про это подумал, как из-за угла показался и третий, которого я раньше не видел. Низенький, как шутер, но пошире в плечах. Неторопливо прошел мимо овсянки. Они обменялись кивками. Я оглядел места, где прутья входили в железную раму окна, и спрыгнул. «Нет, мой тычковый ножик тут не поможет. Это все равно, что зубочисткой в танке ковыряться. В общем, не сбежать отсюда. Я повернулся, отстранив шутера. Подошел к Алине и присел перед ней на корточки. Взял за плечо. Но она скинула мою руку, даже не посмотрев на меня. «В чем дело?» – спросил я. «Почему ты так себя ведешь в последнее время?» «Я себя так веду?» – вспыхнула она. «Я веду? Да пошел ты!» Я не дал ей договорить. Не хватало еще слушать ругань женщины. Да и в криках смысла никакого. Аля только заведет себя до полной потери соображалки. И начнется истерика. Такие вопросы надо решать сразу, радикально. Я схватил ее в охапку, притянул к себе и поцеловал. Она попыталась отпрянуть, придушно всхлипнула. Попробовала меня оттолкнуть, но я не позволил. Обнимая одной рукой и придерживая за голову другой, прижал к себе еще крепче и качнул в бок. В результате мы оказались лежащими на полу. Если бы не шутер, я бы решил вопрос еще радикальнее, по полной программе, наплевав на храпящего незнакомца. Но при дезертире заниматься этим было как-то не с руки. Вернее, не с другой части тела. Да и Аля уж точно не согласилась бы. Шутер за спиной удивленно крякнул, пробормотал что-то и затих. Алина еще несколько секунд отпихивалась, потом природа взяла свое. Она обмякла в моих объятиях, растаяла, как снежинка на сковороде, и стала отвечать на поцелуй. Целоваться она умела хорошо. Все-таки взрослая женщина, не девочка какая-то. Некоторое время мы лежали так. Потом шутер сзади сказал неуверенно. «Не, вы смотрите, если что, я могу отвернуться». И тогда Алина отстранилась. На этот раз я ей позволил, не стал удерживать. Наши лица были совсем рядом. Глядя ей в глаза, я тихо сказал. «Если что не так, не сердись. Сейчас вместе будем думать, как выбираться отсюда, ладно?» Она молчала. «Да?» – спросил я. «Мы ничего не придумаем, Стас», – прошептала она. Услышав свое имя вместо охотника, я мысленно кивнул сам себе. «Ну вот, хорошо, контакт восстановлен. Мы уже осмотрели всю камеру», – продолжала она. «Сами не выберемся. Надо ждать, когда за нами придут. Знать бы, что они от нас хотят». «Все проблемы решаемы», – неопределенно ответил я. «Ты все-таки изменился, Стас, после тоника». «Пугаю тебя?» «Нет, не в том дело. Я говорила, немного не такой стал. Запах, глаза. Вот сейчас, когда вошел, мне снова показалось, что они светятся. Если и пугаешь, то совсем немного. И не ты, а то, что в тебе появилось. Оно будто не совсем ты, просто что-то новое внутри тебя. Но вот если оно с тобой срастется, станет твоей частью, вот тогда не знаю». «Глупости это все». Я погладил ее по голове и сел. Незнакомец у стены всхрапнул громче, а потом выдал особо заковыристую руладу, посвистывая носом и причмокивая. «Вот же!» Я встал, шагнул к нему. Алина уселась, согнув ноги, обхватив себя за колени. Наблюдала за мной. Я ткнул спящего носком ботинка в спину. «Эй, композитор! Подъем! Смычок украли!» Он захрапел громче. Забормотал что-то из-под руки, закинутой на голову. «Вставай! Хватит оглашать окрестность!» В ответ храп. «Воды ему ледяной на голову!» – поделился идеей шутер. «Только взять ее тут негде!» Я слегка отошел, шагнул вперед и пнул мужика ботинком по заднице. Она у него, кстати, была толстоватая, не маленькая такая задница. Да и сам он мальчик в теле, может и не совсем толстяк, но явно не отказывал себе в доброй жрачке. В общем, я его пнул, и в следующую секунду полетел на пол. Незнакомец оглушительно схрапнул, перекатился назад, схватил меня за ногу и рванул кверху. Когда так делают, устоять практически невозможно. Но есть способ превратить позорное падение с грохотом костей и искрами из глаз в ловкий кувырок, показывающий, какой ты тертый парень и умелый боец. Взмахиваешь ногой, как бы помогая противнику, а на самом деле вырывая стопу из его рук и валишься назад, но при этом изгибаясь и вращаясь как бы таким штопором. Короче, я крутанулся, опрокинувшись на бок, перелетел через правое плечо, оттолкнулся ладонями от пола и встал на колени. А через миг и на ноги, повернувшись к незнакомцу в полоборота, в позе, из которой удобно начинать кату. Ноги полусогнуты, пальцы распрямлены, ладони напряжены, правая рука отведена назад и готова нанести удар ребром. Левая перед собой, чтобы поставить блок. Аля вскочила. Шутер заголосил что-то. А мужик попер на меня, словно бык, нагнув голову. Прикрываю кулаками лицо. «Боксер, значит». «Сейчас мы тебя, боксер». «Стас!»